Глава 14. И снова благословенная скука морского пути. Берег справа, море слева, а в море... Идея ко мне пришла, когда я увидел их первый раз. Здоровущие тени, неспешно проплывающие под нашей лодкой. Сначала подумал, что это какие-то мелкие киты. Потом, когда они начали выныривать, демонстрируя странные морды, принял их за огромных моржей. Ну а в конце концов, по отсутствию бивней, догадался, что это что-то вроде морских коров. Ну, тех самых, что сначала принимались за русалок, а потом нафиг истребили за большую доверчивость. На ближайшей стоянке расспросил о них Картека. «Мясо очень вкусное и жир», — радостно сообщил он мне, демонстративно облизываясь и гладя себя по пузу. «Только добывать их не получается, большие очень. Но когда-то, давным-давно, когда Картек был еще сопливым юнгой, одну такую тушу выбросило штормом на берег. Весь поселок неделю набивал животы мясом, и все были очень довольны. Нет, на людей не нападает. Оно же водоросли жрет. Зачем ему люди? А сюда приплывают эти, как ты сказал, коровы. Каждое лето. Но добыть их не получается. Хоть они и подпускают лодки совсем близко. Но даже если и получится ударить копьем, разве ж такую тушу сразу убьешь? А коли даже и убьешь, они же сразу на дно пойдут. А на берег, как тюлени, эти коровы не вылезают. А жалко, мясо у них очень вкусное и жир. Да, все понятно. Читал про наших морских коров. Тоже быстро уничтожили, как раз из-за вкусного мяса и очень полезного жира. И я даже знаю, что для этого использовали. Но на мясо и даже жир мне плевать. Хотя, конечно, такая прибавка к иракетскому столу никогда лишней не будет. Но куда важнее, как мне кажется, появившаяся идея подложить маленькую бомбочку под мировоззрение местных. Была, правда, в моем плане парочка сомнительных моментов, так сказать, с точки зрения идеологии. И вот тут-то гора мяса и жира была бы как никогда к месту, дабы усыпить своим обилием сомнения дикаря. Так что на ближайшем привале начал работать. Ну да, конечно же, гарпун. Тот самый древний и великий. Почти без изменений, поднявшийся от дремучих каменновековых бездн до вершин технической цивилизации. И тут он был под запретом по причине своих метательных свойств. А и хрен с ним. Сначала надо сделать несколько гарпунов, а потом начнем обходить запреты. Зарылся в свои запасы, использовал два запасных наконечника для копья, одним из которых я когда-то оснастил свой дротик, и один хреновенький кинжал, добытый еще в металлоломе пивасика. Увы, на роль гарпуна они подходили отвратительно. Ни нормальных зубьев, чтобы держаться в туше животного, ни кольца, за который можно было бы привязать линь. Короче, ничего. Пришлось мудрить с древками, оснащая их различными шипами, зацепами и прорезами для веревки. Худо-бедно сделал и заявился к Картеку с предложением поохотиться на коров. С бедолагой чуть не случилась истерика, как если бы Робинзону Крузо на 20-м году проживания на острове предложили бы леденец, типа тех, что он лопал в далеком детстве, либо картинку с голой бабой показали. Я объяснил ему Илганхи, потому что большая охота без великого вождя невозможна. Как мы это будем делать? Сначала, правда, ляпнул что-то вроде «и втыкаем эту штуку в спину корове», а потом коварно добавил, но, думаю, можно и просто кинуть. Блин, не знаю, откуда тут взялся такой жуткий запрет на метание оружия. Ведь, что характерно, и верблюжатников я за этим делом как-то не замечал. Ведь что может быть естественнее, чем продлить длину копья броском? Но, короче, рожи Улганхи и Кортека стали такие, словно я им в интимную связь с друг дружкой вступить предложил. И тут я пустил в ход свой главный аргумент – веревка. «У тебя же есть кистень, Лганхи?» Ядовитой змеюкой-искусителем попытался я влезть в его мозг. «И ты им машешь, держа за веревку. А тут веревка будет привязана не к камню, а к копью. Так какая разница?» Оба зависли, пораженные этой концепцией. Действительно, веревка сильно меняет все дело. Раз есть связь между человеком и оружием, значит, манна не уходит на сторону, а пополняет запасы охотника. А разве тебе не приходилось, глубоко воткнув копье в добычу, отпускать это оружие и добивать быка или тигра топором или дубиной? Добавил я, заранее, железно, легитимизируя поплавки. Вот и мы так будем делать. Воткнем копье в коров, потом будем плыть за привязанными к ним бурдюками и разить другими копьями. У нас будет очень много мяса и этого, как его, жира. А представляешь, Картек, какая получится лодка из шкуры этой коровы? Ведь не придется сшивать множество кусков, на что уходит большая часть усилий. Попробуйте сшить между собой множество толстенных шкур, да еще и так плотно, чтобы сквозь швы не проникала вода. Да и самих швов, которые смогут порваться, тоже почти не будет. А если шкура эта толстая? Картек, она ведь была толстой у той коровы, что выбросила на берег. Ею можно будет обшить щиты наших воинов или нашить панцирей. Это уже крючок с червячком под нос, прислушивающегося к разговору Гитьевика. Короче, в течение недели, пока я делал гарпуны, а охотники добывали шкуры для бурдюков и выделывали кожу, пока Картек отбирал и подготавливал лодки и сращивал, обрезал линии, я вел рекламную кампанию и нагнетал истерику. Закончилось это тем, что все племя ходило на ушах, взбудораженные предчувствиями, предвкушениями и сомнениями. В таких условиях любому, кто посмел бы усомниться в правильности метания гарпуна, сходу начистили бы рожу, как провокатору и вредителю. Все хотели мяса и шкуру морской коровы, и главные споры велись на тему «получится, не получится». Накануне выхода я провел публичное камлание, слепив из песка макет коровы в натуральную величину. Благо животина эта особой вычурностью силуэта не отличалась. Хоть Витьку и Асакат, такова печальная участь учеников шамана, пришлось вдоволь намахаться лопатами и натаскать воды из океана. Но получилось вполне похоже. И наши охотники под пение всего племени, бой барабана и завывание дудок протанцевали вокруг песчаного холма, метров 7 длиной, и воткнули в него свои копья. Особо доверенные люди даже метнули в песок гарпуны, чтобы наглядно показать соплеменникам, а главное духам, как все это будет выглядеть. Потом я, завывая и лупя в бубен, потребовал у духов дать нам знак, если у них есть какое-то сомнение в этичности и правильности подобного рода охоты. Пусть тогда с идеально чистого неба грянет молния и пойдет снег посреди лета. Как говорится, у кого есть сомнения в этом браке, пусть скажет сейчас или заткнет фонтан навечно. Удивительное дело, но молния не грянула, а снег не пошел. Я даже сам почти удивился этому, хотя и искренне верил в правильности гарпунометания. Короче, раз даже духи не высказались против, завтра большая охота. Провожали нас реально как на очередную войну. Еще бы, иракезы вновь шли на битву с морскими чудовищами. Помните, как я надрал задницу Ктулху? Шли мы на 6 лодках, специально разгруженных и освобожденных от товаров, на случай, если они в процессе охоты перевернутся и уйдут ко дну. 4 лодки должны были участвовать в охоте, а 2 – работать спасателями. На случай, если коровки обидятся и начнут бодаться. Насчет спасательных лодок подсуетился, естественно, я. Местным на такие изыски были наплевать, а вот мне как-то совсем не светило барахтаться в воде в тщетной надежде доплыть до берега, пока остальные, увлеченные азартом охотники, гоняются за вожделенной грудой мяса. И, естественно, в лодках сидели самые заслуженные и авторитетные воины, отобранные в результате долгих интриг, разборок и по результатам конкурса на длину пениса. В иносказательном, естественно, смысле. Что и говорить, а поохотиться на такую огромную добычу – сладкая мечта любого дикаря, от которой кипит кровь и кружится голова. Ради такого можно поступиться любыми принципами и предать лучшего друга. Он поймет потом, ведь сам такой же. так что нечего удивляться той давке, которая образовалась из желающих поучаствовать в охоте. Скажу только, что из отряда охотников едва не выкинули меня. Меня, который все это придумал. Неблагодарные сволочи. Несколько часов мы бродили над полями водорослей в поисках добычи. Я психовал, но настоящие охотники были терпеливы, понимая, что охота и поход в супермаркет несколько отличаются друг от друга. Добыча редко демонстративно лежит на полочках в разделанном и упакованном виде, ожидая, когда кто-то придет с тележкой, чтобы ее забрать. За добычей приходится гоняться, искать и выслеживать. И вот, наконец, они. Несколько здоровенных туш, то всплывающих на поверхность моря, чтобы глотнуть воздуха, покачаться на волнах и вновь уйти в пучину, где так здорово, мирно и со вкусом обжирать вьющиеся по течению водоросли. Несколько раз мы пытались к ним подойти, но коровы почему-то нас не особо жаловали. Вернее, они вообще нами не интересовались. В смысле, самостоятельно подплывать к лодке и подставлять пузико для ласкового почесывания не спешили. И всплывали каждый раз в новом месте, и почти сразу ныряли обратно, не давая возможности к ним подплыть, что тоже с их стороны было не слишком вежливо. Тут я, честно говоря, пригорюнился. Кажется, моя идея накрылась медным тазом. Но вот мои охотнички, в отличие от меня, духом не падали. Их глаза по-прежнему горели азартом охоты и каким-то пониманием. Они обменивались малопонятными мне рубленными фразами и жестами, что-то объясняя, советуясь и подсказывая. Тут уже и я начал замечать, что с каждым разом наши лодки все ближе и ближе подходят к тому месту, где всплывает очередная коровка. Потом мы вообще почему-то описали большую дугу и начали заходить к пасущемуся стаду с другой стороны. А на мой вопрос, почему так, Алганхи лишь досадливо махнул рукой, пробормотав что-то вроде «солнце, тень», и опять устремился взглядом в пучину. Прошло еще пара часов, прежде чем Алганхи, Картек и прочие охотники изучили добычу и вычислили алгоритм ее всплывания. И вот заветный момент. Очередная коровка всплывает буквально метрах в пяти от бешено несущейся на нее лодки. Алганхи сидит на носу, с занесенным над головой гарпуном. Но у меня не выдерживают нервы, и я швыряю свой гарпун в качающуюся на волнах спину, едва не переворачивая лодку. И к моему невероятному удивлению попадаю. Гарпун пробивает шкуру и втыкается. Алганхи что-то злобно шипит и тоже наносит удар, вытянув свою длиннющую руку, кажется, метров на пять. Потом оборачивается ко мне с написанным на лице желанием вышвырнуть меня из лодки, предварительно порезав на ленточки, чтобы коровы сожрали меня, приняв за особо мясистые водоросли. Но в этот момент мимо нас из лодки вылетает здоровенный, наполненный воздухом бурдюк, едва не сшибая Алганхи с ног, а за ним вылетает и второй. Тут уж нам не до разборок между собой. Мы пялимся в несущиеся по волнам поплавки из шкуры оленей. Это ведь целое искусство – убить животное так, чтобы не повредить шкуру и содрать ее с туши, не сделав ни единого лишнего пореза. Пару раз поплавки скрываются под водой, но быстро выходят на поверхность. Раненая корова не стремится уйти в глубину. Я смотрю на это с какой-то дрожью в ослабленных ногах и вспоминаю собственный идиотизм, выражавшийся в первоначальном желании привязать гарпуны к лодкам. И пусть, дескать, зверушка таскает нас за собой, уж она бы утащила. Такая кошмарная мощь. Еще больше часа мы и остальные лодки преследуем нашу добычу. Еще несколько раз в нее удается воткнуть копья, но они не снабжены зубьями крючками и потому выскальзывают из тела. Но зато каждая новая рана ослабляет животное. Наконец, измученная корова берет курс на берег. То ли решив скрыться там от назойливых морских хищников лодок, то ли просто следуя каким-то своим инстинктам, ищет спасение там, где точно не утонет, на мелководье. Мы настигаем добычу. Несколько десятков раз с подплывающих вплотную лодок в зверушку втыкаются копья. Потом Алганхи прыгает в красную от крови воду и обматывает свободный линь вокруг хвоста зверя, и мы дружными усилиями вытаскиваем ее на берег. Все жутко счастливы и довольны. И кажется, Лганхи от счастья даже передумал меня убивать за то, что я отнял у него право первого удара. Спасательные лодки уходят за племенем, известить их о великой победе. И вскоре нас и тушку животного окружают множество лодок. Это, блин, триумф. Но мне заранее страшно, при мысли, что эту тушу придется как-то утилизировать. Лично я измучен многочасовой греблей и напряжением охоты, дальше некуда. И кажется, не хочу сейчас даже шевелиться. Но куда было? Нам предстоял пир. Своей суровостью схожий с 10 днями новогодних праздников. Там у нас. А тот факт, что охотники добыли зверя, еще вовсе не означает, что они избавляются от трудов по разделке туши. Еще несколько часов мы врубались в тушу, вырезая из нее куски мяса и жира. Все по пояс в крови, одуревшие от запахов. Другие воины перевозили добытые на новый пляж, поближе к месту расположения туши. В процессе охоты мы отмахали от прежней стоянки километров на 20-15, а там уже наши бабы варили, жарили, запекали. Наконец, когда солнце уже почти коснулось воды, мы отправились на пир, все перемазанные кровью и жиром. И хотя я старательно пытался отмыться от всей этой радости, она, кажется, въелась в каждую пору моего тела. А запасов мыла, увы, оставалось только на медицинские цели. И лишь когда я присел на почетном месте возле Лганхи и втянул в себя запах пищи, то вдруг вспомнил, как же давно я не ел. Я же не дикарь какой-то, чтобы жрать здоровущие куски сырого, еще истекающего теплой кровью мяса. И с остервенением вгрызся в первый кусок. За ним последовал второй, третий, четвертый. Мясо морской коровы и впрямь походило на говядину. Разве что консистенция была несколько иной и абсолютно не воняла, чего я, надо сказать, опасался. И я его ел, ел и ел. И все вокруг меня ели, ели и ели. И еда заменила нам даже обычные речи и песни. Иногда кто-то выходил, чтобы поплясать, утрамбовывая в брюхе запиханные туда куски. И снова ел, ел и ел. Вы не поймете, что такое еда, пока не окажетесь в шкуре дикаря, отхватившего такую добычу. Мы ели еще примерно 2 дня, будто пытаясь налопаться на всю оставшуюся жизнь. И я, даже понимая, насколько это вредно, не смел обламывать кайф своим соплеменникам. Для них прикончить подобную зверушку все равно, что для моего современника выиграть в лотерею 100 миллионов. Нет, это даже круче. Это чистое, незамутненное налоговой инспекцией и толпами внезапных друзей счастье. И только законченный подонок и враг человечества может в такие минуты настаивать на соблюдении каких-то там диет. Да, убить зверушку таких размеров – это сущие пустяки по сравнению с тем, чтобы ободрать и утилизировать ее. Так что всю последующую неделю племя вкалывало в авральном режиме, как раз последние папы Карлы. Да еще и коровка выбрала крайне неудобное место, чтобы выброситься на берег. Сплошь одни скалы, километрах в 2 от ближайшего подходящего для стоянки пляжа. Но это мелочи и не повод расстраиваться. Несколько дней подряд наши лодки курсируют от места стоянки до туши, доверху груженные мясом. Конкуренцию нам составляют чайки, обклевывающие тушу сверху, и рыбы, крабы, да рачки, орудующие снизу. Несколько дней подряд наши мужики, бабы, дети и собаки, а как же без них, ходят словно пьяные от крови, с переполненными брюхами и сумасшедшими глазами. А мясо все не кончается и не кончается. Причем удивительно, даже на жарком солнце мясо морской коровы не портится по нескольку дней, так же, как и жир, и абсолютно не воняет. Мясо мы коптим и сушим. И это тоже тяжкий труд, потому что приходится плавать на десятки километров вдоль берега и заходить далеко в степь, чтобы найти дрова. А жиром забиваем всю имеющуюся у нас посуду, начиная от бочонков и кувшинов, что я купил у Волоклави, и заканчивая нашими парадными котлами. Снять шкуру целиком, конечно, не удается, но мы срезаем со спины и боков здоровущие куски, которые, естественно, пойдут в дело, если наши бабы успеют их обработать. Вот уж кому мороки выше крыши. Большая часть работ по заготовке ложится на них, хотя и мужики, чисто для разнообразия, не брезгуют помочь бабам по хозяйственным вопросам. Все наше племя с ног до головы перемазано в крови. Мы уже перестаем ее замечать. Да что мы? Кажется, все окрестности уже плотно замазаны кровью и мясом. Море возле туши во время приливов кишит мелкими акулами и прочими зубастыми рыбками, взявшими на себя повышенное обязательство помочь нам в утилизации добычи. Мелкие хищные зверьки и зверьки покрупнее приходят сюда по ночам, чтобы урвать свою долю. Птички вьются сверху, что уж говорить о моих псах, у которых уже подкашиваются ноги под тяжестью животов. Первое время они нажирались до упора, выблевывали съеденное и бежали клянчить новую порцию. Но, кажется, даже они устали от такого обилия мяса. Я лично тоже устал, и, кажется, не только я. Взбреди мне в голову организовать кружок вегетарианцев, сейчас бы было самое подходящее время, чтобы начать запись в него. Все были пресыщены и капризны до безумия. Огромные куски мяса выбрасывались в воду, лишь потому что местные гурманы сочли их пережаренными или недожаренными. Но это тоже было частью счастья. Обычно позволить себе такую расточительность дикари не могли. И как у нас некоторые впахивали до седьмого пота ради того, чтобы в обществе друзей прикурить сигарету от 100-долларовой купюры, так и тут выбросить еду было немыслимым вызовом собственному здравому смыслу и роскошью, о которой так приятно вспомнить в голодные весенние дни или рассказать внукам, похваляясь своими былыми достижениями. Но самое главное, с моей точки зрения, иракезы усвоили, как бывает полезно слушать своего шамана и идти на маленькие нарушения общепринятых правил и традиций. Вот так вот, не сразу, тихой сапой, будем внедрять тут передовые методы охоты и человекоубийства. Пусть сначала привыкнут метать гарпун с привязанной к нему веревкой, потом избавимся от веревки, потом научимся пользоваться луком со стрелами, а там уж до компьютеров и теплых сортиров рукой подать».